В то время как эскадра начала последовательный поворот, Диана отделилась от отряда, сохраняя условный курс на Порт-Артур. Пройдя в получасовом одиночном затемнении, бронепалубник демаскировал себя, осветившись вокруг боевыми прожекторами. Более того, начав палить из пушек в пустоту, намеренно привлекая к себе внимание. Пошумев таким образом, крейсер снова погрузился в безмолвие, резко сменив курс, тем не менее сохраняя вектор движения на норд-вест к Леодуну. По истечении очередного интервала, по милям и по времени, Диана снова демаскировала себя, открыв огонь. Теперь палить стало по кому. Японцы клюнули на приманку. «Этой ночью нас будут топить, господа». Обращаясь к офицерам, капитан второго ранга, князь Александр Александрович Ливин, был нарочито хладнокровен. Он, согласно приказу, готов был создать шумную баталию, вплоть до того, что, коль случится пропустить минный удар и не один, пожертвовать кораблем, сражаясь до конца. Четверка японских миноносцев, бросившись на проявившую себя цель, набирала полный ход, неосторожно выбросив снопы искр из труб. Несмотря на режущие глаза лучи собственных прожекторов, с боевого Марса атакующих заметили. Быстроходный крейсер легко уклонился от минных залпов, обстрелял противника и, потушив огни, резко сменил галс, пропадая в ночи на очередную 30-минутку, чтобы вскоре опять показать себя, уводя японцев все дальше от основной эскадры. Ливин понимал, что теперь, обложенный со всех сторон, может импровизировать, как бог положит. Крейсер горцевал. Делал пару последовательных уклонений влево, кричал о себе, стреляя, освещаясь, и пропадал из видимости. Снова появлялся, уже на милю две левее, правее, и опять уходил на полуциркуляции, стараясь окончательно запутать противника. «Главное нам не схлопотать Уайтхеда в борт, господа», — повторял командир корабля. «И внимание в котельных, чтоб в угле не пылинки. Никоим образом не выдать себя на обманном отходе искры из трубы». Уже два раза удавалось огнем артиллерии поджечь вражеские истребители. Один совершенно очевидно запарил, теряя управление. И так хотелось добить вражину узкоглазую. Но капитан второго ранга всякий раз охолаживал молодых дарьяных. Отбив очередную атаку, крейсер выключал боевые прожекторы, дробил стрельбу и бросался в новый обманный отрыв на резкой смене галса. Вот на таком резком отходе одна явная победа уже была за русскими моряками. Совершенно случайно и неожиданно подвернувшийся однотрубный миноносец был буквально перерезан пополам. С криками «Ура!», чуть не поплатившись. Идущий в паре истребитель выпал из поля зрения, выскочив из темноты, почти в упор пустив мины. Только и узрели две бледные вспышки от стрелов из аппаратов. Расстояние было мизерное, и, видимо, взрыватели попросту не успели взвестись. Следы от Уайтхедов даже не увидели. Настолько короток был их пробег. Лишь кто-то божился, что слышал тупой стук о борт. Брехал, конечно. От азиатской дури команда миноноски бросила свое суденышко на таран, поля из носового орудия. Диана изящно увернулась. Супостат, получив подряд три снаряда, прыснул в сторону, потянув за собой шлейф пожара. «У нас течь в баковой части», — заявил отправленный на проверку после случайного тарана минный офицер. «Серьезная?» «Никак нет. Залила носовую кладовую. Незначительное проникновение воды в соседние отсеки. Насосы справляются». «На руль право 10». Ливин был похож на довольного кота. Несмотря на все опасности, ему явно начинала нравиться эта игра в кошки-мышки, где Диана — эдакая когтистая кошка. Мышек уж больно многовато. Расслабляться Александр Александрович и не думал. Репетование с мостика ушло на рулевую машину. Все ощутили, как крейсер поволокло в сторону. Диана в который раз выпала из видимости. А появившиеся миноносцы противника попусту рыскали там, где вот только что резвился русский крейсер. Какой-то из японских командиров не побоялся, включив свой прожектор, начать шарить по черной поверхности моря. «А ведь хорошая мишень. Нас ищет? С утопленника кого разыскивает, спасает? Или намеренно басурманище подставляется, а?» Старший арт-офицер с хитринкой поглядывал то назад, где блуждал японский прожектор, то на командира. «Но нас-то на такой мякине не проведешь», — в свою очередь немного озабоченно улыбался князь. Сейчас Ливин думал о том, сколько им удалось оттянуть на себя миноносных сил противника. И еще было беспокойство. Вскоре командиры японских дестройеров поймут, что ведут борьбу не с колонной кораблей и даже не с одиночным броненосцем, а с крейсером. В конце концов, заметят количество труп, да и силуэт опознают во вспышках выстрелов. Они и заметили. Но все одно лезли, как мотыльки на свет. Так как вот она, цель. А возможно, надеялись обнаружить рядом с крейсером и главные мишени. К тому же наверняка сказывалось расстройство боевых порядков японских отрядов, отсутствие централизованного командования. Да и Диана, появляясь то в одном месте, то в другом, создавала впечатление рассыпавшегося строя русских. И что важно, упорно следующего к артурской базе. Даже средняя скорость перемещения хаотически возникающих то тут, то там огневых стычек вследствие постоянного размашистого зигзагирования, с учетом того, что Диане приходилось порой и вовсе откатывать назад, не превышало 6 узлов, что в логике соответствовало эскадренному ходу потерпевших повреждения в линейном бою броненосцев.